Сцена вторая. Бельмонт. Комната в доме Порции. Входят Бассанио, Порция, Грациана, Нерисса и свита. Порция. Помедлите. День-два хоть подождите. Вы рисковать, ведь если ошибетесь, я потеряю вас. Так потерпите. Мне что-то говорит, хоть не любовь, что не хочу терять вас. Вам же ясно, что ненависть не даст подобной мысли. Но если вам не все еще понятно, хоть девушке пристойнее мысль, чем слово, я б месяц-два хотела б задержать вас, пока рискнете, я б вас научила, как выбрать. Но тогда нарушу клятву. Нет, ни за что. И так возможен промах. Тогда жалеть я буду, что греха не совершила. О, проклятье взором меня околдовавшим, разделившим! Две половины у меня, одна вся вам принадлежит, другая — вам. Мне, я сказать хотела, значит, вам же. Так ваше все. Злой рок преграду ставит между владельцем и его правами, и я хоть ваша, но не ваша. Если случится, что я вашу не стану, пошлите в ад судьбу, а не меня. Я слишком много говорю, но это, чтоб время задержав и протянув, замедлить выбор ваш. Бассанио, позвольте выбрать, жить так, как живу я, ведь это пытка. Порция, как пытка? А какую же измену к любви вы примешали, сознавайтесь? Бассанио, лишь гадкую измену, недоверие, мешающее мне поверить в счастье, меж снегом и огнем возможней дружба, чем меж изменой и моей любовью. Порция, боюсь, не говорите ли вы под пыткой? Под пыткой люди могут все сказать. Бассанио, даруйте жизнь мне, я сознаюсь в правде. Порция, признайтесь и живите. Бассанио, и любите. Вот все мое признание. О, пытка блаженная, когда палач мой сам меня ответом учит для спасения. Пустите же к моей судьбе, к ларцам. Порция, пусть так. Открывают занавес, за которым находятся ларцы. В одном из них скрываюсь я. Коль любите меня вы, так найдете. Нерисса, стань подальше с остальными, пусть музыка сопровождает выбор. Коль проиграет, кончит он, как лебедь, исчезнув с песней, чтоб сравнение было верней, мои глаза потоком будут, где влажный смертный одор найдет он. Если ж он победит, чем станут эти звуки? Фанфары труп, склоняющий народ преднововенчанным его монархом, небесно-сладкой песнью на заре, что проникает в грезы жениха, зовя к венчанию. Вот идет с не меньшим величием, но с большей любовью, чем молодой алкид, освобождавший скорбящей Трои девственную дань от чудища морского. Я как жертва стою, вдали дарданинки с глазами, опухшими от слез, глядят, чем подвиг окончится. Иди, мой Геркулес, живи, я буду жить. Страшней старицей мне видеть битву, чем тебе сразиться. Поет, пока Бассанио рассматривает ларцы. Скажи мне, где любви начало, ум, сердце ль жизнь ей даровала, и чем питаться ей пристало, ответь, ответь. В глазах впервые возникает, от взглядов пищу получает, в своей же люльке умирает. Пусть отпоет ее наш звон, я начинаю, динь, динь, дон, все, динь, динь, дон, Бассанио. Так внешний вид от сущности далек. Мир обмануть нетрудно украшением. В судах нет грязных, низких тяжб, в которых нельзя бы было голосом приятным прикрыть дурную видимость. В религии нет ереси, чтоб чей-то ум серьезный не принял, текстами не подтвердил, прикрыв нелепость пышным украшением. Нет явного порока, чтоб не принял личину добродетели наружно. А сколько трусов, чьи сердца неверны, как лестница песчаная, имеют на подбородке бороды такие, как Геркулес или суровый Марс. Обскрой их печень, молока белей, но на лице знак мужества являют, чтоб страх вселять. На красоту взгляните, и ту теперь навес купить возможно, и часто мы в природе видим чудо, что легче те, на ком надето больше. Так эти золотые кудри змейки, что шаловливо с ветерком играют над мнимою красавицей, нередко принадлежат совсем другой головке, и череп, что их вырастил, в могиле. Вся эта пышность — лишь коварный берег опаснейшего моря, шарф прелестный, сокрывший индианке красоту. Да, ты личина правды, под которой наш хитрый век и самых мудрых ловит. Ты — золото блестящее, Мидаса, ты жесткий корм, я не хочу тебя. И не тебя, посредник тусклый, пошлый между людьми, но ты — простой свинец, скорее грозящий, чем сулящий благо, ты бледностью своей красноречив, беру тебя. Будь выбор мой счастлив. Порция в сторону. Как все другое отлетело вдруг! Сомнение, отчаяние, испуг и муки ревности зеленоглазой. Сдержись, любовь, сдержи порыв восторга, дождь радости слегка останови. О, слишком сильно счастье любви не вынести, боюсь! Бассанио открывает свинцовый ящик. Что я найду? Твой дивный лик? О, что за полубог! Природу так постиг, глаза живут, или потому, что движутся мои, так кажется, уста полуоткрыты, разделены дыханием сладким губы, друзьям прелестным милая преграда, а волосы. Художник, как паук, сплел золотую сеть, ловить сердца, как мошек в паутину, но глаза, как мог он их создать и не ослепнуть? Один из них его плешил обоих, неконченным оставшись, но насколько моя хвала на эту тень клевещет, не в силах оценить ее, настолько ж хромает тень за сущностью во след. Вот свиток, в нем судьбы моей решение. На внешность ты не стал смотреть, столь же будь удачлив впредь, если рок так повелел, оцени ты свой удел. Коль по сердцу он тебе, ты рай нашел в своей судьбе, ты красавицей своей с поцелуем завладей. Благой приказ, позвольте же, сеньора, мне взять и дать согласно приговору. Целует порцию. Как тот, кто победил из двух борцов, хотя в успех свой верить был готов, а после, слыша крик, рукоплескание, в каком-то колебании растерян, не знает, для него ли прием такой «красавица», так я перед тобой стою в сомнении и поверю лишь, коль ты скрепишь, подпишешь, подтвердишь. Порция. Вы видите меня, сеньор Бассанио, такую, как я есть. Хоть для себя во мне честолюбивых нет желаний быть много лучше, но для вас хотела б я в 20 раз свою утроить цену, быть во 100 раз красивее и богаче, чтоб высоко подняться в вашем мнении, талантов, красоты, друзей, богатства иметь без счета, но итог мой полный вполне ничтожен. В сущности, вот он, простая девушка без всяких знаний, тем счастлива, что уж не так стара, чтоб не учиться, а еще счастливее, что не глупа и сможет научиться. Счастливее же всего, что дух покорный вверяет вам, мой господин, мой царь, и я, и все мое отныне ваше, вам отдано. До ныне я была хозяйкой замка, госпожой услугам, сама себе царицей, ныне ж... Ныне мой дом и слуги, я сама все ваше, супруг мой. Все даю вам с этим перстнем, расставшись с ним, отдав или потеряв, предскажете конец своей любви и повод мне дадите к обвинению. Бассанио, сеньора, вы меня лишили слов». Лишь в жилах кровь моя вам отвечает, в моей душе такое же смятенье, какое после речи благосклонной любимого монарха наступает в жужжащей, полной радости толпе, когда в ней воедино все слилось, смешалось в хаос радости всеобщей с словами и без слов. Коль этот перстень расстанется со мной, расстанусь с жизнью, тогда скажите вы, Бассанио умер. Нерисса, сеньора и сеньор, теперь для нас, увидевших венец своих желаний, настал черед кричать «Дай Бог вам счастья!» Грациана. «Сеньор Бассанио, милая сеньора, желаю вам всего, что вы хотите. Мне к этому ведь нечего добавить. Когда же брачных клятв своих обмен торжественно свершите вы, прошу тотчас и мне, позвольте обвенчаться». Бассанио. «От всей души, коль ты найдешь жену?» Грациана. «Благодарю. Вы мне ее нашли. Мой взгляд, сеньор, не меньше быстр, чем ваш. Вы госпожу увидели, а я прислужницу. Вы полюбили так же, и я. Как вы, я мешкать не люблю. Вот здесь, в ларцах, судьба таилась ваша, но так же и моя, как оказалось. За нею я ухаживал до поту и клялся так, что в горле пересохло от пылких клятв, и, наконец, вполне растрогавши красавицу, добился согласия с условием, если счастье отдаст вам госпожу. Порция. Нерисса, правда? Нерисса. Да, госпожа, коли вы на то согласны. Бассанио. И ты, Грациана, говоришь серьезно? Грациана. О да, сеньор. Бассанио, наш пир весьма украсит ваша свадьба. Грациана, мы с ними побьемся об заклад, у кого родится первый мальчик, на 1000 червонцев. Нерисса, как, и поставим все на карту? Грациана, нет, в этом случае выиграть нельзя, если все поставить на карту. Но кто идет сюда? Лоренцо с милой язычницей. Как, старый друг, Солерио? Входит Лоренцо, Джессика и Солерио, посланец из Венеции. Бассанио. «Лоренцо и Солерио, прошу вас, коль новость положения моего мне власть дает принять вас, разрешите, мой ангел, мне друзей и земляков просить гостями быть». Порция. «И я прошу их, я рада им, супруг мой». Лоренцо. «Благодарю, сеньора. Я, сеньор, не собирался навестить вас здесь, но встретился с Солерио по пути, и он просил меня, чтоб с ним пошел я, не принимая отговорок». Солерио. «Да, на то причины есть. Сеньор Антонио привет вам шлет». Отдает Бассанио письмо. Бассанио. «Еще не вскрыв письма, прошу сказать, как друг мой поживает». Солерио. «Не болен он, коль не считать души, и нездоров душой. Его письмо вам объяснит все дело». Бассанио читает письмо. Грациана. «Нерисса, чужестранку обласкай. Солерио, руку, что в Венеции слышно? Как царственный купец Антонио добрый? Удачи нашей будет рад он, знаю. Мы, как езоны, добыли руно». Солерио. «Найди вы то руно, что он утратил». Порция. «Недобрый в письме должно быть вести. Согнали краску всю с его лица. Друг умер, верно. Чтоб еще могло так выражение изменить мужчины столь твердого? Как? Хуже все и хуже. Бассанио. Я ведь ваша половина. Позвольте ж мне по праву половину того, что есть в письме». Бассанио. «Любовь моя. Здесь самые ужасные слова, когда-либо чернившие бумагу. Когда я вам открыл свою любовь, я честно вам сказал, что все богатство мое в крови. Я истый дворянин. Я правду вам сказал. Но, дорогая, себя считая за ничто, и тут похвастал я, сказав, что ничего я не имею. Должен бы сказать я, что меньше я имею, чем ничто. Себя всего я другу заложил, а друга — злейшему его врагу, чтоб денег мне достать. Вот вам письмо. Бумага эта, точно тело друга, на ней слова, зияющие раны, кровоточат. Но правда ли, Солерио, ужель погибло все без исключения? Из Триполи, из берберийских стран, из Мексики, двух Индий, Лиссабона, из Англии, и ни один корабль не спасся, все разбились об утесы, грозу купцов. Солерио, нет, ни один, сеньор. Притом теперь, хотя б имел он деньги наличные, чтоб уплатить жиду, тот не взял бы. Я не встречал создания во образе людском, чтобы так жадно стремилось человека погубить. Он день и ночь не отстает от дожа, твердит, что попрана свобода будет в Венеции, когда ему откажут. Знатнейшие сенаторы, сам дож, купцы, его все тщетно убеждали, не хочет он от кляус злых отречься. Просрочка, правосудие, неустойка. Джессика. Еще при мне он клялся, я слыхала, Тубалу с Хусом, землякам своим, что хочет получить он лучше мяса, Антонио, чем в 20 раз ту сумму, что задолжал он. И, сеньор, я знаю, когда законы, высший суд и власти не вступятся, погиб Антонио, бедный. Порция. Ваш близкий друг в такой беде, скажите, Бассанио. Ближайший друг, добрейший человек с душой честнейшую, не устающий творить добро. Да, человек, в котором дух древних римлян больше проявился, чем в ком-либо в Италии рожденном. Порция. Что должен он жиду? Бассанио. 3000 червонцев за меня. Порция. Как? Только? 6 вы ему заплатите и выкупите вексель, вдвое, втрое, скорее, чтобы допустить такого друга хоть волос потерять из-за Бассанио. Пойдем же в храм, меня вы назовете женой, а там скорее в Венецию, к другу. Вы не должны у Порции в объятиях покоиться с тревожной душой. Дам золото, чтобы в 20 раз покрыть ничтожный долг. Потом вернитесь с другом сюда, а мы пока с Нериссой будем, как девушки и вдовы, ждать. Вперед! В день свадьбы вас отъезд немедля ждет. Приветствуйте друзей с веселым видом. Так дорого купив, я вас не выдам, но прочитайте мне его письмо. Бассанио читает. «Милый Бассанио, все корабли мои погибли, кредиторы мои делаются жестоки, положение мое очень плохое, мой вексель жиду просрочен, и так как, заплатив по нему, мне невозможно будет остаться в живых, то между нами все долги уплачены, и я только хотел бы увидеть тебя перед смертью. Однако поступай по своему усмотрению. Если твоя любовь ко мне не побудит тебя приехать, пусть не побуждает и мое письмо». Порция. «Любовь моя, брось все и поезжай». Бассанио. «Коли ехать ты даешь мне позволение, спешу. Пока я не вернусь домой, постель виной не будет промедления, разлучником не будет отдых мой». Уходит.